Мандрагора. Мандрагора лекарственная, мандрагора официналис и мандрагора осенняя, мандрагора аутумналис. То формы призрака, не прикасайся к ним, что оскорбляет взор невинный, таится в жирном стебле мандрагоры, кричат, когда его срывают ночью длинной. Томас Мур, без названия. Из всех подозрительных растений, о которых следует рассказать, мандрагора, конечно, стоит на первом месте. Знаменитая разветвленными, похожими на фигуру человека корнями, якобы странным криком при выкопе и давно известный как мощный яд и транквилизатор, мандрагора на протяжении веков властвует над воображением людей. Мандрагора — представитель семейства посленовых, наряду с белиной, белодонной и дурманом. Самое раннее научное название этого растения — Атропа мандрагора, в честь одной из греческих богинь судьбы Атропос. Греки называли его Цирцениум, в честь Цирцеи, богини колдовства и ядовитых трав. В настоящее время растение известно как мандрагора лекарственная. Оно названо в честь озорных темнокожих существ мандрагора, что означает «человек-дракон», которые, как считалось, владели этим волшебным корнем. Многие растения, обладающие целебными свойствами, имеют специфический эпитет официналис, что означает лекарственные, буквально принадлежащие официне, монастырской кладовой, где хранились лекарства. В странах, где мандрагора не произрастает в дикой природе, исторически сложилась некоторая путаница из-за ее схожести с другими растениями, обычно по размеру или форме корней. На британских островах такие растения, как бриония, как черное, так и белое, пинта, кукушки и послен чародея, назывались ее именем и стали частью многих историй, связанных с настоящей мандрагорой. Растения всех видов настоящей мандрагоры содержат тропановые алкалоиды, которые вызывают головокружение, рвоту, учащенное сердцебиение и галлюциногенные эффекты, а также повреждают нервную систему. Наконец, корни, помимо этих эффектов, обладают наркотическими свойствами, и именно из-за этого мандрагора использовалась в древности в качестве анестетика, известного как дваля. Высушенную губку пропитывали соками наркотических растений, таких как белина, болиголов и мандрагора, и при необходимости заливали горячей водой, чтобы пациент, вдыхая пары, погрузился в бессознательное состояние. Помимо медицинской области, снотворные свойства мандрагоры не раз использовались в военных целях. Среди историй, которые распространялись в римском верховном командовании, есть одна о великом полководце Ганнибале, или, в некоторых версиях, Марахбале, одном из его офицеров, который применил корень, подавляя африканское восстание близ Карфагена. Зная, что повстанцы вторгнутся в их лагерь, если они притворятся, что отступают, Ганнибал подмешал в запасы вина корень мандрагоры, а затем сделал вид, будто в спешке покидает лагерь. Повстанцы, считая себя победителями, выпили вино, и это позволило Ганнибалу и его войску убить и захватить часть одурманенных и спящих людей. Вторая история рассказывает об удивительно похожем заговоре с участием Цезаря и группы киликийских пиратов, которые взяли его в плен. Есть также записи о том, что корень мандрагоры использовался в личных целях в качестве снотворного. В рукописи XII века обсуждается смешивание порошкообразной коры корня с яичными белками и нанесение ее на лоб для улучшения сна. Это метод, который, возможно, сохранился до времен Шекспира, так как в «Антонии и Клеопатре» царица просит свою служанку принести мандрагору, чтобы Клеопатра могла заснуть во время отсутствия Антония. Несмотря на то, что исторически мандрагору действительно использовали для разных целей, дольше всех живут фантастические рассказы о ней. Бесспорно, странное растение было темой творчества многих писателей и задолго до них дразнило суеверную натуру людей в каждой стране, где оно произрастало. Множество книг и травников расскажут вам, что это растение дьявола, растущее под виселицей и на перекрестках, где вешали и хранили убийц, самоубийц и ведьм. Некоторые даже утверждают, что корни мандрагоры ведут прямо в подземный мир Аида, и что если вы не будете осторожны, то можете упасть туда после того, как вытянете растение. Наиболее известны рассказы о гуманоидной природе корней мандрагоры. Они склонны к расщеплению и раздвоению, особенно в каменистой почве, которую предпочитает мандрагора. Из-за этого корни могут напоминать маленьких деформированных гуманоидов. Древнегреческий врач и фармаколог Диоскорид в своей работе подробно рассказывает о мандрагоре мужского и женского пола. Теперь мы знаем, что он говорил о двух разных видах — мандрагоре лекарственной, мужской, и мандрагоре осенней, женской. И эти ранние источники не несли никакой правдивой информации. По всей Европе и на Ближнем Востоке ходят рассказы о силе, которую содержат корни мандрагоры. Талисманы, изготовленные из счастья или целого корня, заворачивали в хлопчатобумажные тряпочки и носили с собой, чтобы привлечь удачу. Причем считалось, что приобретатель корня заключал контракт и что дух корня будет связан с ним до смерти. Таким образом, талисман невозможно было ни выбросить, ни подарить, только продать, да и то за меньшую цену, чем изначальная. Другие считали, что не только гуманоидная форма корня делала его особенным. Корень был маленьким человеком сам по себе, обычно называемым мандрагора. Немцы используют слово «алрума», обозначающее и ведьма, и мандрагора. Раньше они верили, что ведьмы могут сделать из корней растения существо, называемое алрум. Этот дьявольский дух был способен раскрывать секреты, устранять врагов и удваивать любую выданную ему монету, но с одной оговоркой — если его переутомить, он умрет. Во Франции существовало похожее поверье о том, что мандрагора росла у подножья дубов, увитых амелой, с корнями такими же глубокими, насколько высокой была амела. Человек, обнаруживший мандрагору, должен был кормить ее мясом или хлебом каждый день, и если он перестанет выполнять эту задачу, мандрагора убьет его. Однако его услуги не останутся неоцененными, и все, что было отдано, будет возвращено на следующий день в двойном размере. Интересный рассказ о свойствах мандрагоры был записан Стефани Фелисите, писательницей XVIII века, более известной под псевдонимом мадам де Жанлис. Она говорит о мандрагоре как о домовом, который вылупляется из яйца, высиженного особым образом. Это существо выглядело как наполовину цыпленок, наполовину человек. Его нужно было держать в секрете и кормить семенами нарда, а взамен каждый день оно предсказывало будущее. Еще один сохранившийся миф о мандрагоре — это ужасный крик, который, как говорят, он издает, когда его выкапывают. Поговаривали, что крик был настолько пронзительным, что немедленно убивал того, кто его раскопал. И эта история повторялась как в старинных травниках, пьесах, так и в современной литературе. Для тех, кто, тем не менее, решил раскопать растение и при этом избежать неминуемой смерти, обычным трюком было обвязать его веревкой, а затем привязать другой конец веревки к собаке. Оставалось надеяться, что поскольку корень вырвала собака, на нее и обрушится смерть. Правда в том, что корень действительно издает слабый писк, когда его выдергивают из земли, как это бывает у большинства клубневых растений. Но, конечно, нет никаких реальных сведений о том, что кто-либо был убит криком мандрагоры. Скорее всего, истории о роковом крике распространялись теми, кто по-настоящему нуждался в этом растении. Так как требуется по крайней мере 2-3 года, чтобы мандрагора полностью созрела для использования в медицинских целях, то страшной истории о неминуемой смерти для собирателей, видимо, было достаточно, чтобы защитить хотя бы несколько молодых растений. Такая же древняя история, но на этот раз имеющая, возможно, научное обоснование, это предположение о том, что растение светится ночью. Суеверие, которое настолько распространено, что мандрагора упоминается как «свеча дьявола» в арабских и в английских рукописях. Томас Мур описал это в поэме «Лала Рук» так. «Такое страшное смертельное сияние, как адские огни, что испускает куст мандрагоры ночью, нас пугая». Самым ранним упоминанием об этом суеверии является запись историка I века Иосифа Флавия, который описал растение, которое росло в замке Махерон, Иордания. Говорили, что его листья были цвета пламени и сияли, как молния, пока к ним не приближались, после чего свечение исчезало. Менее чем через 100 лет римский автор Элиан описал волшебную, ярко освещенную траву с аналогичными свойствами, известную как аглаофотис, поскольку она сияла ночью, как звезда. Это не единственное упоминание о растении, которое светится в темноте, и считается, что все они относятся к мандрагоре. Также ее листья особенно привлекательны для светлячков, что хорошо объясняет мистические исчезающие огни.